Когда, наконец, мне действительно кажется, что он уснул, я поворачиваюсь, чтобы уйти. Но Финч шевелится. «Твои глаза», — говорит он. «Когда я увидел их первый раз, я жду». Они горели, сияли. Я не собиралась причинять тебе вред. Мне было страшно. Я снова чувствую незнакомое ощущение. Какая-то жидкость собирается в уголках моих глаз. Я ухожу. Его дыхание сбивается. «Уже?» Я киваю. «А теперь ты мне покажешь?» «Что покажу?» Спрашиваю я, зная, что он имеет в виду. «Свою истинную форму». Он смотрит на меня. «Как тогда на холмах? Я хочу увидеть тебя такой, какая ты есть на самом деле, Сильвер». «Я бы не... Я не могу». Я сглатываю комок в горле. «Но почему?» «А вдруг я отворачиваюсь? А вдруг я покажусь тебе отвратительной?» «Отвратительной?» Он трясет головой. «Я бы так никогда о тебе не подумал, Сильвер. Я знаю тебя. Знаю, кто ты». «Как я могу ему рассказать?» «Потому что когда-то ты вызывал во мне отвращение. Ты и все люди. Мне это внушили, и я не подвергала это сомнению. Я верила их фальшивым правдам, их лжи. И ты полюбил Сильвию, ее лицо, ее тело, ее глаза, ее улыбку. А я совсем не она». «Сильвер». Он продолжает ждать. «Может быть, мне стоит исполнить его последнее желание. Так ему будет легче. После всего». «Закрой глаза», — говорю я ему. И бросаю долгий взгляд на него. Его красивое лицо, изгиб подбородка, щетину, крошечную вмятину рядом с губой, которая, по его словам, осталась после ветрянки. Густые, взъерошенные волосы. И обращаю метаморфозу вспять. Моя кожа вздыхает, высвобождая все, что осталось от Сильвии, забывая ее форму. А потом я теряю вещественность. Молекулы рассеиваются и распадаются. Я — мерцающая пустота, ослепительный ужас. Финч убирает ладони от лица, но оставляет одну козырьком, защищая глаза. «Это ты, Сильвер?» — спрашивает шепотом. «Я чувствую тебя здесь». Он хватает воздух обеими руками. Под его взглядом я приобретаю иную форму. Я становлюсь многими вещами сразу. Человеком, гуманоидом и, наконец, харибдианкой. Так я тревожно зависаю, обнаженная и уязвимая. Ярко горю любовью и страхом. Нахожу его взгляд. Вижу в нем свое отражение. Серебристая форма со слишком большими глазами. Слишком высокая, слишком гладкая, слишком ужасающая. Не человек, чужачка. Иная. Я жду от него омерзения. Вот сейчас он отвернется и закричит от ужаса. Потом слышу. «Сильвер». Его голос надламывается. «Я знаю, что это ты. Я узнал бы тебя где угодно». Он выдыхает медленно. На его лице застыло удивление. Он протягивает ко мне руку. Пальцы растопырены. «Пожалуйста, я хочу, чтобы ты подошла поближе». Его лицо озарено моим сиянием. Я не смею заговорить. Мой голос его отпугнет. Потом я тоже протягиваю к нему свою руку, и мы осторожно касаемся друг друга. И мы мерцаем. Крошечные вспышки, серебро в темноте. «О, Сильвер». Мы сцепляем руки, и разливается волна сияния. Каждая молекула меня жаждет его. Он позволяет мне обнять себя. Я вся сплошное прикосновение. Моя кожа, его кожа. Я больше не могу сдерживать мерцание. Я тону и снова теряю вещественность. Осыпаю поцелуями все сразу. Его нижнюю губу, внутреннюю часть подбородка, край ключицы. Его кожа — одна сплошная дрожь. Он закрывает глаза. «Ты уверен?» В этот раз я говорю с ним на уровне мыслей. Я внутри его сознания. «Да», — говорит он, стонет. Я оборачиваю вокруг него свою кожу, молекула за молекулой, погружаюсь глубоко в него. Он вздыхает. Теперь он и под моей кожей тоже, глубоко внутри меня. Теперь мы вдвоем внутри друг друга перемещаемся, двигаемся, мерцаем и сливаемся в темноте. Мы одно тело. У нас нет границ. Мы дышим, касаемся, изучаем друг друга. Каждая молекула заряжена электричеством и мерцанием.